По случаю 71-й годовщины основания Трудовой партии Кореи 8 октября Ким Чен Ыну прислали корзину из цветов семья Чан Вива, китайского антияпонского революционера, Хиросимской префектурной народной собрании Японо-корейской дружбы и председатель общества Нигерийско-корейской дружбы Ибрахим Манту.